Глава 17. Вторичное бегство. Отдав свои приказания, начальник повернулся к двери, за которой я стоял. Мне нечего было мешкать. Я слышал довольно, и мое сердце наполнилось ужасом. Я быстро ушел обратно, и, вернувшись на двор той же дорогой, которой пришел, наскоро составил план действий. Перебежав двор и следующую улицу, я оказался на дворе Талхаюса. Ярко освещенные окна в первом этаже сказали мне, где его искать. Подойдя к окнам, я заглянул внутрь и увидел, что до Талхаюса добраться не так легко, как я надеялся. Все задние комнаты, выходящие на двор, были полны воинами и женщинами. Я взглянул на верхние этажи и, увидев, что третий этаж оказался неосвещенным, решил войти в дом оттуда. Допрыгнуть до верхних окон было для меня делом минуты. К счастью, комната была пуста. Я бесшумно пробрался в коридор и увидел впереди свет. Дойдя до того, что мне казалось дверью, я увидел, что это полукруглая арка, выходящая над огромным залом, который проходил через все этажи до куполообразной крыши. Внизу собралось множество начальников, воинов, женщин. В одном конце зала на возвышении лежал самый чудовищный марсианин, которого мне пришлось видеть. Он имел тоже холодное, жестокое, страшное лицо, как и другие зеленые воины, но, кроме того, на нем лежал еще отпечаток низменных страстей, которым он предавался в течение многих лет. В нем не чувствовалось ни гордости, ни достоинства. Он лежал на эстраде, растянувшись, подобно чудовищному дракону, и его шесть конечностей еще больше подчеркивали это сходство. Я застыл от ужаса, когда увидел, что Дея Торис и Соло стоят перед ним, когда увидел, с каким дьявольским выражением он вылупил свои отвратительные глаза на прекрасное лицо Деи. Она говорила... Но я не мог расслышать ее слов, а также не слышал его ответа. Она стояла перед ним прямо, с высоко поднятой головой, и даже с того места, где я был, я мог читать на ее лице презрение и отвращение. Надменно, без страха глядела она на него. Да, она действительно до самого кончика ногтей была гордой дочерью тысячи джеддаков. Какой хрупкой и маленькой казалась она рядом с исполинскими воинами. Но какая-то сила исходила от нее, и, мне кажется, они это чувствовали. Талхаюс дал знак очистить зал и оставить его одного с пленницами. Медленно вышли начальники, воины, женщины. Дея, Торис и Соло остались перед эстрадой джеддокатарков. Но один начальник как будто замешкался перед тем, как выйти из зала. Я видел, как он спрятался в тени огромной колонны, как его рука нервно играла рукоятью шпаги, как его сумрачные глаза с непримиримой ненавистью уставились на Талхаюса. Это был Тарс Таркас. И я мог читать на его лице, как в открытой книге. Он думал о той, другой женщине, которая 40 лет тому назад стояла перед этим зверем, и если бы я только мог в эту минуту прошептать ему одно слово на ухо, владычеству Талхаюса пришел бы конец. Но и он вышел, наконец, не зная, что он оставляет свою дочь в руках существа, которую он так ненавидел. Талхаюс поднялся. И я, не то страшась, не то предчувствуя его намерение, с быстротой молнии спустился по винтовой лестнице, ведущей в нижние этажи. Мне никто не попался навстречу. Я незамеченным пробрался в зал и занял то место в тени той самой колонны, где только что перед тем стоял Тарс Таркас. Талхаюс говорил: «Принцесса Гелиума, я мог бы сорвать богатый выкуп с твоего народа, если б вернул тебя невредимый. Но, поверь, мне доставит в 1000 раз больше наслаждения видеть это прекрасное лицо, как оно будет корчиться в предсмертных муках. Обещаю тебе, что они будут долгие. 10 дней удовольствия будут недостаточны, чтобы выразить мою любовь к твоей расе. Ужасы твоей смерти будут преследовать во сне людей твоего племени во все века. Они узнают, как умеют расправляться со своими врагами зеленые люди, узнают о могуществе, ненависти и жестокости Талхаюса. Но до начала пыток ты должна стать моей, и об этом тоже узнает твой дед Тардос Морс Джедда Гелиума. Завтра начнутся пытки, сегодня ты моя. Идем. Он спрыгнул с эстрады, грубо схватил ее за руку, но едва он дотронулся до нее, как я был между ними. Моя правая рука сжимала острый кинжал. Я мог бы вонзить его, прежде чем он бы опомнился. Но я вовремя вспомнил о Тарстаркасе. Несмотря на всю мою ярость, несмотря на всю мою ненависть, я не мог лишить его сладкой минуты мести, минуты, для которой он жил и которой трепетно ждал все эти долгие годы. Поэтому я размахнулся кулаком и нанес удар в подбородок. Он рухнул без звука, как мертвый. Я молча схватил руку Дэй и Торис и дал Соли знак следовать за нами. Мы поспешили в верхний этаж и никем не замеченными добрались до окна. С помощью своих кожаных поясов я спустил сперва Солу, потом Дэю, Торис, а затем и сам легко спрыгнул за ними. Мы быстро обошли двор, прячась в тени зданий, и тем же путем, каким я пришел, дошли проходными дворами до места, где я оставил тотов. Оседлав их, мы поспешили на улицу. Я посадил Солу на одного тота, Дэю Торис позади себя на другого, и мы поехали к югу через холмы. Но скоро мы свернули к северо-востоку и направились к дальнему водному пути. Нам предстояла утомительная и опасная дорога по пустыне, покрытой мхом. 200 миль отделяли нас от водного пути, ведущего в Гелиум. Мы не обменялись ни одним словом, пока не оставили город далеко за собой, но я слышал позади себя тихие всхлипывания Дэи Торис. Она крепко цеплялась за меня, и ее головка покоилась на моем плече. «Если нам удастся добраться до нашей страны, мой предводитель, Гелиум будет у тебя в неоплатном долгу. Если же нам не удастся, то долг будет не меньший, хотя Гелиум этого и не узнает. Ты спас последнюю вроде от судьбы худшей, чем смерть». Я ничего не ответил, но молча пожал ее холодные пальчики. Мы не прерывали больше молчания и мчались по желтой, облитой луной пустыне, погруженные каждый в свои мысли. Мне было весело и радостно. Я чувствовал теплое тело Дэи Торис так близко около себя. Несмотря на висевшую над нами опасность, сердце мое ликовало, как будто мы уже въезжали в ворота Гелиума. Наш первый план был расстроен так неожиданно, что мы остались без запасов еды и питья, и потому развили наибольшую скорость, чтобы скорее достигнуть первой цели нашего путешествия. Мы ехали всю ночь и весь день, делая лишь короткие остановки. Во вторую ночь мы истомились в конец, так что должны были прилечь и проспали 5 или 6 часов. Весь следующий день мы снова безостановочно ехали, и когда поздно вечером мы не увидели никаких деревьев, указывающих на близость водного пути, мы поняли, что заблудились. Очевидно, мы свернули с верной дороги, но было невозможно определить, в какую сторону. Во всяком случае, никакого водного пути не было видно, и мы обессилели от голода, усталости и жажды. Далеко впереди, немного вправо от нас, мы различали очертания невысоких гор. Мы решили добраться до них, надеясь с какой-нибудь вершины увидеть потерянный нами водный путь. Ночь наступила раньше, чем мы достигли цели, и чуть не падая от слабости, мы прилегли и заснули. Я был разбужен утром каким-то огромным телом, прижимающимся ко мне, открыл глаза и с удивлением увидел своего верного старого Вулу. Преданное животное сумело найти наш след в огромной пустыне и догнать нас, чтобы разделить нашу участь, какова бы она ни была. Я обнял его голову и прижался к ней щекой. Я не стыжусь признаться, что он меня растрогал до слез. Вскоре проснулись Дея, Торис и Соло, и мы решили снова попытаться добраться до гор. Едва мы проехали с милю, как я заметил, что мой тот начал спотыкаться. Внезапно он сильно покачнулся и грузно упал на бок. Дея, Торис и я были выброшены из седла и свалились на мягкий мох, впрочем, без особых ушибов. Бедное животное казалось совсем умирающим и не могло подняться. Желая освободить его от мучений, я хотел пристрелить его, но Соло уверила меня, что прохлада ночи и отдых его оживят. Мы сняли с несчастного то-то седло и сбрую, и, оставив его на произвол судьбы, сами двинулись вперед. Соло и я шли пешком. А Дею, Торис, мы усадили на то-то, как она этому не противилась. Мы были уже недалеко от гор. Как вдруг Дею, Торис, который открывался более далекий горизонт, увидела в нескольких милях большой отряд всадников, выезжавших из ущелья. Мы с Солой взглянули по указанному направлению и ясно различили несколько сотен воинов. Казалось, они двигались в сторону от нас. В юго-западном направлении, без сомнения, это были тарки, высланные за нами в погоню, и мы с облегчением вздохнули, видя, что они идут не в нашу сторону. Быстро сняв Дею, Торис, седла, я приказал Тоту лечь, и мы тоже прилегли из страха привлечь к себе внимание воинов. Мы видели, как они один за другим тянулись из ущелья и исчезали за соседней возвышенностью. К нашему ужасу последний воин остановился и, вынув небольшую подзорную трубу, стал внимательно осматривать местность во всех направлениях. Это был, очевидно, начальник. У зеленых людей обычно начальник замыкает отряд. У нас перехватило дыхание, когда труба повернулась к нам. Я чувствовал, как холодный пот выступил у меня на лбу. Подзорная труба направилась прямо на нас и остановилась. Нервы наши были напряжены до крайности, и вряд ли мы дышали в те несколько минут, когда он наводил на нас трубу. Затем он опустил ее, и мы видели, как он закричал что-то воинам, скрывшимся за хребтом. Не дожидаясь их, он бешено помчался в нашу сторону. Был только один слабый шанс на спасение, и мы должны были быстро ухватиться за него. Приложив свое странное марсианское ружье к плечу, я прицелился и нажал кнопку, регулирующую курок. Послышался сильный взрыв, когда пуля попала в цель, и начальник свалился с то-то. Вскочив на ноги, я поднял нашего то-то и приказал Соле сесть на него с Деей и Торис и постараться добраться до гор раньше, чем нас настигнут зеленые воины. Я знал, что они смогут укрыться во врагах. Лучше было умереть от голода и жажды, чем попасть в руки тарков. Сунув им два мои револьвера, я поднял Дею Торис и усадил ее в седло позади Солы. «Прощай, моя принцесса», — прошептал я. — Может быть, мы встретимся в Гелиуме. Мне удавалось спасаться от больших опасностей, чем это, и я старался улыбнуться, произнося эту ложь. — Как? — вскричала она. — Разве ты не поедешь с нами? — Как же я могу? — Дея, Торис, кто-нибудь должен на время задержать воинов? А мне легче удастся убежать от них одному, чем всем нам троим вместе. Она быстро спрыгнула с то-то и, обвив своими руками мою шею, обернулась к Соле. «Беги, Соло! Дея, Торис умрет с человеком, которого она любит!» Эти слова врезались в мое сердце. Ах, с какой радостью! Я отдал бы жизнь, чтобы только снова услышать их. Но я не мог даже на секунду отдаться сладостному чувству. Прижав ее к себе и поцеловав в губы, в первый раз я ее схватил, усадил снова на седло и решительным тоном приказал Соле удержать ее силой. Я хлестнул то-то, они умчались. Я видел, как Дея Торис выбивалась из сильных рук Солы. Из-за гребня гор показались воины и начали искать своего начальника. Не прошло и минуты, как они увидели и его, и меня. Едва они меня заметили, как я, растянувшись на животе, открыл по ним стрельбу. В ружье было 100 зарядов, а другие 100 были в моем поясе за спиной, и я поддерживал беспрерывный огонь, пока все воины, вернувшиеся из-за гребня, не были убиты или бежали. Однако передышка не была долгой. Вскоре весь отряд, около 1000 человек, показался из-за горы и карьером помчался по направлению ко мне. Я стрелял, пока не выпустил все заряды. Они были уж совсем близко. Я оглянулся. Да и Торис и Соло скрылись за горами. Я вскочил, отбросил ненужное уже ружье и побежал в направлении, противоположном тому, куда направилась Дея Торис. Если когда-нибудь марсианам приходилось присутствовать на изумительном представлении прыжков и скачков, то это было в тот день. Оно помогло мне отвлечь их внимание от Деи Торис, но не изменило намерение захватить меня в плен. Они бешено гнались за мной, пока, наконец, я не оступился о кусок кварца и не растянулся на мху. Я взглянул вверх, надо мной стояли воины. Я вытащил шпагу, желая продать свою жизнь как можно дороже, но их было много, и все они сразу накинулись на меня. Я избивался и корчился под их ударами, которые сыпались градом. В глазах у меня потемнело, и я потерял сознание.